Подглавка пятая. В то время, как мы жили в Петербурге, ко мне приезжает однажды одна моя хорошая знакомая, вдова средних лет, имевшая единственного сына, только что произведенного офицера. «Я к вам с просьбой, Елизавета Петровна, сделайте милость, не откажите». «Что такое, моя милая?» — говорила я ей. «Скажи мне, ежели я могу, сделаю. Позвольте вашим двум лакеям прийти ко мне завтра поутру». «С большим удовольствием. На что они тебе понадобились? Вы знаете, я имею сына, которого недавно сделали офицером». «Ну так что же? Он стал дурно себя вести, замотался, на днях возвратился домой выпивший, а вчера распроигрался. Хотя я имею состояние, но его ненадолго хватит, ежели мой сын так станет жить». «Это очень жаль, только я все-таки не понимаю, на что тебе мои люди понадобились. Я хочу сына высечь», — говорит мать, а сама плачет. «Что это, матушка, ты за вздор мне говоришь? Статочное ли это дело? Ему под 20 лет, да еще вдобавок он и офицер. Как же могут мои люди его сечь? За это их под суд возьмут? Да я им сечи не дозволю. Они только держи. А выську я сама, милая моя. Он офицер, как же это возможно? Он мой сын, Елизавета Петровна, и как мать я вольна его наказать, как хочу. Кто же отнял у меня это право?» Как я не уговаривала ее, она поставила на своем, выпросила у меня моих людей, Факу и Федора. Они пошли к ней на другой день поутру. Сын ее был еще в постели. Она вошла к нему в комнату с моими лакеями, заставила их сына держать, а сама выпорола его, говорят, так, что он весь день от стыда и от боли пролежал, не вставая. Это средство помогло, как рукой сняло. Полно пить и в карты играть. Потом она приезжала меня благодарить, и моим людям дала по рублю каждому. Лет 10 спустя после этого докладывают мне, что приехал такой-то. Приняла, сама не знаю, с кем говорю, совершенно позабыла его фамилию. Спасибо, сам мне напомнил. «Помните, в Петербурге ваших людей брала у вас покойная матушка, чтоб меня высечь? Я тогда был еще почти мальчиком». Тут только я и вспомнила. Очень тогда мне это было конфузно, а теперь от души благодарю покойную матушку, что она прибегла к такому домашнему средству. Благодарю и вас, что помогли матушке. Вот как в прежнее время умные матери исправляли своих взрослых сыновей. И не смели они сердиться, и от злости не стрелялись, и не давились, а еще благодарили. Попробуй-ка теперь, кто это сделать. Да что бы такое вышло? Он спросил меня, живы ли еще те два человека, которые помогали его матери его высечь. Я отвечала, что живы еще, и он, уезжая, пожелал их видеть, и каждому из них дал сколько-то на чай и сказал им ласковые слова и большое спасибо. Он вышел очень хорошим человеком, трезвым и неиграющим, и был после в чинах, но я его совсем потеряла из виду и про него более и не слыхала. Сноска. Кто был по фамилии этот офицер, бабушка никогда не хотела сказать, как я не добивался. Статочно ли это дело называть его? Это было бы для него конфузно, что другие узнают, что его секла мать. Молод был, шалил, ну, мать и наказала. Я неоднократно допытывался про фамилию, так и не узнал. А, наконец, бабушка сказала мне, представь себе, что я и сама позабыла, как звали мою знакомую, что сына-то высекла. Тайна осталась тайной навсегда, так что после того я уже и не допытывался, а теперь не у кого и спросить. Примечание. У этой безымянной матери, возможно, был яркий пример. В свое время за подобное же легкомыслие домашнему наказанию розгами подвергся 18-летний полковник и будущий фельдмаршал граф Румянцев-Задунайский. Правда, его биограф сообщает, что он был наказан отцом, генералом Румянцевым. Смотри «Русский биографический словарь», Романова-Рисовский, Петроград, 1918 год, страница 5.